«У тебя все в порядке?» — спросил я. «Конечно», — ответила Базилио и адресовала мне такой печальный взгляд, что, будь на моем месте обычный кровавый тиран и безжалостный убийца, его сердце было бы разбито. Возможно, навек. Но меня такой ерундой не проймешь. Опять ответ не сходится. Базилио скорбно кивнула. Ее борьба с задачником для средней школы продолжалась уже не первый день и шла с несколько более переменным успехом, чем ей самой хотелось бы. «Даже куанкурохские головоломки проще», — пожаловалась она. «Вряд ли», — сказал я. «Подозреваю, эти задачки не сложны, а наоборот, слишком просты для тебя. Для их решения не нужны ни парадоксальный ум, ни воображение, ни интуиция, только знание правил и четкое понимание, когда какое следует применять. А школьные правила ты не учила». «Не учила», — подтвердила Базилио. «Поэтому их приходится угадывать, в смысле логически выводить из решения, которое оказалось правильным». «Ничего себе», — присвистнул я. «И что, получается?» «Иногда», — вздохнула она. «А иногда бывает, в голову приходит решение, за которым стоит такое красивое правило, хоть на стене его записывай, чтобы перечитывать и радоваться. А потом проверяешь ответ, а он неправильный, не сходится, и значит, красивого математического правила на самом деле не существует. Ужасно обидно. И почему-то, как назло, подтверждаются самые неинтересные правила, которые даже запоминать не хочется. Оказывается, математика совсем не такая захватывающая наука, как мне представлялось». В глубине души я всегда это подозревал. Но каких бы бессердечных злодеев не показывали мне время от времени в зеркале, мерзавца, способного обрубить крылья увлеченному новичку, среди них не было никогда. А если однажды появится, я лично его придушу, по примеру арварохских воинов-самоубийц. Поэтому я возразил. «Это только школьный курс, не особо захватывающий. Самое интересное начинается позже, когда азы благополучно усвоены. По крайней мере, так говорят. Кто бы сказал, что однажды мне придется держать речь в защиту математики? Ни за что бы не поверил». «Но жизнь в магическом мире еще и не до такого цугундера доведет. Поэтому на твоем месте я бы забил на дурацкие школьные задачки и взялся бы за какие-нибудь трактаты, написанные полоумными профессорами для других таких же полоумных профессоров», — заключил я. «Если уж все равно обречен, ни хрена не понимать, пусть это ни хрена будет по-настоящему сложное и увлекательное». «Мне близок такой подход», — согласилась Базилио. «Но с безумными трактатами придется повременить. Сейчас мне надо подготовиться к вступительным экзаменам в Королевский университет». Я так и сел. То есть, действительно, сел. В кресло. Хотя совершенно не планировал задерживаться в гостиной. Список имевшихся у меня веских причин, серьезных поводов и просто приятных предлогов выйти из дома внушал уважение даже мне самому. Но ничего не поделаешь. Пришлось им пойти прахом. Знакомый, неоднократно протоптанный маршрут. «Ты это серьезно?» — наконец спросил я. «А что, не надо?» — встревожилась Базилио. «Ты против?» И угрожающе шмыгнула носом, наглядно демонстрируя готовность зареветь. Это при том, что уж кому-кому, а ей я вообще ни разу в жизни ничего не запрещал. Даже когда девочка наша была ужасающим с виду Василиском, с головой индюка, рыбьим туловищем, лисьим хвостом и прочими интересными подробностями. Каковым, строго говоря, и осталось. Просто выглядеть стало немного получше, несмотря на то, что ее постоянным советчиком по части выбора гардероба был, есть и, боюсь, навсегда останется, сэр Мелифаро. Потому что я даже это не способен ей запретить. «Эй, ты чего?» — улыбнулся я. «Как я могу быть против? Кто меня вообще спрашивает? Это же твоя жизнь. К тому же государственным преступлением учеба в Королевском университете совершенно точно не является. Если бы в кодекс Хрембера внесли соответствующую поправку, я бы знал. Просто удивляюсь, что ты мне до сих пор ничего не сказала». «Да я бы сказала, но тебя дома очень долго не было», — напомнила Базилио. «Строго говоря, это не совсем так. Дома я исправно появлялся. Но вступить в контакт с моим разумом в эти прекрасные моменты и правда было несколько затруднительно. Потому что, по свидетельствам очевидцев, обычно я сперва засыпаю, а уж потом В порыве лунатического энтузиазма отправляюсь темным путем в свою спальню, сонно бормоча, что человек должен спать дома. Потому что я консерватор и домосед. В глубине души. Где-то на самом дне ее пропасти. «Ладно», — сказал я. «Учеба в университете, если верить всему, что я об этом слышал, далеко не самое худшее, что может произойти с человеком. Знаю кучу людей, с которыми это случалось. Вроде бы все выжили. Но зачем так спешить? Лично я бы на твоем месте еще пару дюжин лет бездельничал в свое удовольствие. Неужели ты уже заскучала?» «Нет, что ты!» — серьезно возразила Базилио. «Мне рассказывали, что такое скука, а Дримаронда любезно зачитал мне соответствующую словарную статью. Честно говоря, сомневаюсь, что мне когда-нибудь доведется испытать это необычное ощущение. Просто сэр Шурф сказал, что мне следовало бы серьезно подумать о получении образования и предпринять соответствующие шаги». «Ага, вот оно что. Ну, знаешь, если все начнут делать все, что говорит сэр Шурф...» На этом месте я умолк, потрясенный масштабами услужливо нарисованной моим воображением катастрофы. Идеального, совершенного мира, где безупречные существа, крайне отдаленно напоминающие живых людей, вдохновенно совершают разумные поступки в режиме нон-стоп, прерываясь только ради философских диспутов и чрезвычайно полезных дыхательных упражнений. И отросшие от такого образа жизни ангельские крылья трепещут на умеренно свежем, аккуратном и дисциплинированном ветру. В столь умиротворяющей апокалиптической обстановке мой друг наконец-то сможет спокойно лежать на пляже, не отвлекаясь на исправление бесчисленных несовершенств мира. А больше ему для счастья ничего не требуется. Он, можно сказать, аскет. «Сэр Шурф чрезвычайно убедительно аргументировал», — заметила Базилио. «Что-нибудь о необходимости получения систематизированных знаний, способствующих формированию глубокого мышления?» — вздохнул я. «Ну, это, наверное, тоже», — неуверенно сказала Базилио. «Но в основном он упирал на то, что мне следует воспользоваться возможностью получить уникальный опыт беспечной студенческой жизни. Толпы веселых приятелей... Дурацкие ссоры по пустякам, счастливые примирения, бесконечные споры о смысле жизни, незаметно превращающиеся в вечеринки, подготовка к экзамену в последнюю ночь и все в таком роде. Сказал, будь он сейчас юным бездельником вроде меня, ни за что не упустил бы шанс так весело провести пару дюжин лет. Тем более, что магии в этом доме меня все равно как-нибудь да научат, а вот беспробудно пьянствовать и безответственно флиртовать с кем попало — вряд ли». «Для этого ты слишком серьезный человек». «Так и сказал?» — изумился я. «Примерно так. Наизусть его речь я, к сожалению, не выучила». «Это ты зря. Изумительный вышел бы компромат на великого магистра Ордена Семилистника. Продали бы его суете Ехо за 1000 корон и жили бы потом припеваючи. Впрочем, ладно, и так не особо бедствуем. Но насчет беспробудного пьянства он все-таки погорячился. Ты же даже обычную человеческую еду не ешь. Только иллюзорную». «Ну так иллюзорное вино тоже можно наколдовать», — отмахнулась Базилио. «Хотя дело, как я понимаю, не в самом вине, а в атмосфере студенческих вечеринок. Сэр Шурф говорит, лучшее, что мы можем сделать для своего сознания, предоставить ему как можно более разнообразный жизненный опыт. И почему бы не начать с приятного, если уж обстоятельства не препятствуют?» «Дело, говорит», — согласился я. «По существу мне возразить нечего. Я и сам, честно говоря, с удовольствием стал бы студентом, да на вступительных экзаменах провалюсь. У тебя гораздо больше шансов». «Я так уже не думаю», — мрачно сказала Базилио. «Во всяком случае, не в этом году. За лето я точно подготовлюсь. Все говорят, легко, легко, а я даже не знаю, с чего начинать». «Я тоже не знаю, и хотел бы тебе помочь, но только с толку собью». «Ну, слушай. В этом мире полно людей, которые прекрасно знают, с чего следует начинать подготовку к вступительным экзаменам. И на каком месте ее заканчивать, чтобы не сойти с ума. Получается, тебе просто нужен такой человек. Репетитор. В смысле, учитель. Или даже несколько, по числу предстоящих экзаменов». «А что, бывают такие люди?» — удивилась Базилио. «А где с ними можно познакомиться и как уговорить, чтобы помогли?» «Совершенно точно бывают. И уговаривать их особо не нужно, достаточно заплатить. Это же просто профессия. Но Минорих наверняка может порекомендовать кого-нибудь стоящего. Я с ним Нет, лучше сама поговори». «Потому что ты забудешь?» — вздохнула Базилио. Я развел руками, дескать, все правильно понимаешь. И был таков. Это было мое первое лето в Йехо после очень долгого отсутствия. Я вовсю наверстывал упущенное, которое, разумеется, невозможно наверстать. Но все равно хочется. И желание это неодолимо. И счастье, когда на него не хватает времени, ощущается почти как беда, но все равно остается счастьем, таким огромным, что ни в одного живого человека не поместится, будь он хоть 100 раз у гуландской колдун. И жизнь от всего этого становится совершенно невыносимой. Невыносимо прекрасной. Но кому от этого легче? Уж точно не мне. Тем не менее, я кидал и кидал дрова в эту топку. Больше, еще больше всего новых впечатлений, работы, друзей, заклинаний, зрелищ, прогулок, загадок, требующих немедленной разгадки, путешествий, трактиров, удивительных сновидений, книг, задушевных ночных разговоров, леденящих кровь тайны, банальных ежедневных открытий, неизбежных для новичка, каковым я, строго говоря, все еще остаюсь. Я хочу сказать, еще никогда в жизни я не был настолько занятым человеком. Даже в те ужасные, но все равно блаженные времена, когда сэр Джуффин Халли регулярно объявлял, что еженочные дежурства в доме у моста вовсе не дают мне права отсутствовать на службе днем. Однако спал я в ту пору, пожалуй, все-таки побольше, чем сейчас. По той простой причине, что друзей, приятелей и просто знакомых у меня было гораздо меньше, и трактиров регулярно... появляться в которых я считал своим долгом, раз-два и обчелся. И ходить темным путем я еще не умел, а значит, был избавлен от мучительной необходимости ежедневно выбирать, на берегу какого из морей мне нынче угодно любоваться закатом. И еще великое множество наслаждений, включая регулярное хождение по потолку, было мне в ту пору совершенно недоступно. Что само по себе, конечно, довольно досадно, но на практике способствовало душевному покою и долгому крепкому сну, по большей части в положении сидя. Но этому искусству я научился, можно сказать, мгновенно. С полпинка. Спать на ходу с открытыми глазами, поддерживая более-менее осмысленный диалог, оказалось гораздо трудней. Я пока не справляюсь. В общем, нет ничего удивительного, что... Когда несколько дней спустя Базилио спросила, разрешу ли я, ее учительнице, приходить в мохнатый дом или им следует подыскать другое место для занятий, я сперва вообще не понял, о чем речь. «Что за учительница? Чему она собирается тебя учить?» «Математики, конечно», — вздохнула Базилио. «Сочинение по истории Соединенного Королевства я, пожалуй, без дополнительной подготовки как-нибудь напишу. Дримаронда говорит... Там на самом деле всего-то и надо продемонстрировать связность мышления, общую эрудицию и умение управляться самопишущими табличками. На остальное смотрит сквозь пальцы. Вот математика... Тогда я наконец сообразил, что речь о вступительных экзаменах. Похоже, Базилио твердо вознамерилась побороться за право участвовать в студенческих попойках. В своем кабинете ты можешь принимать вообще кого угодно, включая... «Портовых нищих и беглых владык Арвароха», — сказал я. «Но в гостиной только тех, кто понравится мне и собакам. Мнение кошек по-хорошему тоже следовало бы учитывать, но тогда в этом доме не останется никого, кроме тебя». «Ну, конечно, мы будем заниматься в кабинете», — просияла Базилио. «Но вообще она, по-моему, симпатичная, хотя, конечно, очень строгая, почти как ты». Я был потрясен столь высокой оценкой. Стать образцом строгости, пусть даже в глазах отдельно взятого юного чудовища, я, честно говоря, даже не мечтал. Просто не мог вообразить столь головокружительную карьеру. Я имею в виду, при первом же взгляде на нее сразу ясно, если ей что-нибудь придется не по нраву, всем конец, — пояснила Базилио. Но к тебе я довольно быстро привыкла. Значит, и с леди Тайярой как-нибудь сумею поладить. «С леди Тайярой», — повторил я, просто чтобы занять делом свою нижнюю челюсть, которая так и норовила отвиснуть. И ее можно понять. «Леди Тайяра Ката», — кивнула Базилио. «Но Минорих говорит, она способна научить математике даже равнинного Крёгела». Примечание автора. Крёггел, то есть гном. Гномы бывают горные и равнинные. Горные крёггелы уживчивы и чрезвычайно общительны, в чем можно убедиться, посетив княжество Кебла, где живут большинство из них. А вот равнинные обладают весьма сварливым характером, по природе одиночки и крайне редко селятся среди людей, что, наверное, только к лучшему. А что, равнинные крёгла от природы не способны к точным наукам? Доподлинно это неизвестно, просто до сих пор не было возможности проверить. Говорят, у равнинных крёгелов настолько вздорный характер, что стоит им услышать «дважды два — четыре», тут же начинают спорить, с какой это стати четыре, что за чушь, кто тебе такую глупость сказал. И это, сам понимаешь, несколько затрудняет дальнейшее обучение. Я был вынужден признать, что, скорее всего, так и есть. Тем не менее, Нумминорих совершенно уверен, что леди Тайяра смогла бы найти подход даже к равнинным крёгелам, при условии, что они сами к ней пришли бы. Гоняться за ними по болотам она ни за что не станет. Вероятно, именно по этой причине среди выдающихся математиков Соединенного Королевства ни одного равнинного крёгела пока нет, — завершила Базилио. «Если ты собиралась повернуть разговор так, чтобы я захотел познакомиться с этой леди, у тебя отлично получилось», — сказал я. «Обожаю женщин, которые не гоняются по болотам за крёгелами. В наше время такие — большая редкость. Когда у вас первый урок?» «Вот уже...» Она ловко поймала панически мечущиеся по столу часы. Даже думать не хочу, кто и зачем их так жестоко заколдовал. «Буквально через 10 минут. Я хотела спросить разрешение раньше, но...» «Меня не было дома», — вздохнул я. «А ты никак не могла решить, достаточно ли серьезен этот вопрос, чтобы воспользоваться безмолвной речью, которую я терпеть не могу. Имей в виду, я высоко ценю твою деликатность и смотрю на тебя совсем не сердито, а просто с ужасом и отчаянием человека, которому предстоит неотвратимое знакомство с учительницей математики. Я их с детства боюсь». «Правда?» — изумилась Базилио. «Тогда знаешь что? Спрячься в башне. Я ее туда не пущу». «Спасибо, друг», — улыбнулся я. «Рад, что ты готова меня защитить. Но тогда я умру от любопытства. А умирать мне сейчас никак нельзя. Куч народу подведу». «Вижу вас как наяву», — сказала леди Тайяра Ката и буквально на миг прикрыла глаза ладонью. По этому жесту можно довольно много понять о незнакомом человеке. Дети и приезжие, недавно познакомившиеся с нашими правилами хорошего тона, стараются выполнить ритуал правильно, честно зажмуриваются и руку от глаз не убирают, пока не договорят приветственную фразу. Я сам поначалу так делал, чего уж там. Военные полицейские резко поднимают руку и растопыривают пальцы, стараясь закрыть все лицо. Королевские придворные, напротив, совершают плавное движение, и кисть руки при этом выглядит почти вызывающе расслабленной. Отставного колдуна из давно упраздненного ордена легко опознать по плотно сжатым напряженным пальцем, выдающим готовность в любой момент атаковать нового знакомого. Купцы, моряки и другие деловые люди торопливо взмахивают рукой, обычно даже не доносят ее до лица, всем своим видом показывают: «Мы взрослые люди и знаем цену формальностям». Студенты и подражающие им старшеклассники обычно разворачивают руку ладонью наружу, а фразу «вижу вас как наяву» сокращают чуть ли не до «ву». А вот такой короткий, небрежный, но элегантный, совершенно естественный жест, как у леди Тайяры, выдает выходцев из древних аристократических семей, с чьей точки зрения нынешняя королевская династия — безродные провинциальные выскочки. Да и легендарный основатель Соединенного Королевства Халла Махун Мохнатый не то чтобы особенно родовит. Вслух они это, ясное дело, даже наедине с собой не произнесут, но думают достаточно громко. Так, что воздух звенит. В общем, я сделал вывод, что леди Тайяра Ката то ли происходит из старинной аристократической семьи, то ли зачем-то переняла соответствующие манеры. Если так, преклоняюсь перед ее мастерством. Лично мне эта небрежная элегантность так и не далась, сколько ни бился. А вызывавшаяся быть моим инструктором леди Меламори на четвертом занятии честно призналась, что еще никогда в жизни не была так близка к убийству на почве затмевающей разум ярости. Даже когда, нарисовав от скуки карточную колоду, пыталась научить суровых арварохских воинов играть в крак. Голос у леди Таяры был звучный, глубокий и такой теплый, что мне захотелось немедленно начать учиться математике, то есть на самом деле совершенно все равно чему, лишь бы эта женщина говорила со мной, не умолкая. Но она явно не собиралась услаждать мой слух. Поздоровалась и равнодушно отвернулась всем своим видом, показывая, что формальность, ради которой нам пришлось встретиться, благополучно улажена, и теперь было бы неплохо, если бы я тоже это осознал и убрался куда-нибудь подальше. Я давно привык, что все новые знакомые смотрят на меня с откровенным любопытством, плавно переходящим в суеверный восторг. И до сих пор искренне считал, что очень этого не люблю, так что, по идее, должен был обрадоваться ее безразличию, но вместо этого почти всерьез огорчился. Сам от себя не ожидал. Леди Таяра Ката была чрезвычайно интересной особой. Видимо, из-за голоса она в первый момент показалась мне высокой и статной. На самом деле учительница едва доставала до плеча долговязой Базилию. Небольшая, крепко сбитая женщина средних лет, круглолицая, темноволосая, кудрявая. Таких обычно не замечаешь в уличной толпе. Вернее, просто не отличаешь одно от другой, очень распространенный в наших краях тип. Однако я сразу понял, что передо мной незаурядная личность. И готов спорить, могущественная ведьма, по крайней мере, потенциально. Что-что, а чужую силу я чую безошибочно. И очень это ощущение люблю. Я чуть было не спросил, вы уверены, что собираетесь учить девочку именно математике, а не 300 утренним смертным заклятием? Но вовремя прикусил язык. Чего доброго обидеться? Откажется иметь с нами дело, и Базилио будет сутки реветь, уткнувшись в задачник. Нет уж, пусть занимаются, а я пока займусь сбором сплетен. Благо мне есть кого расспрашивать о новых знакомых. И по удачному стечению обстоятельств, именно этому неиссякаемому источнику полезных знаний, я давным-давно задолжал совместный обед.